Глава 7. «Иди ты к черту!» Думаю я, на ходу срывая с себя одежду и бросая ее на пол. Швыряю ни в чем не повинную сумочку, выдергиваю из ушей серьги и бросаю их на тумбу под зеркалом. Прохожу в ванную, открываю кран и закрываю заглушкой сливное отверстие. После этой встречи я хочу смыть с себя грязь. Да я бы, наверное, сейчас и кожу с себя сняла, лишь бы избавиться от воспоминаний о том, как он смотрел на меня. Как на свою собственность. Как на безвольную куклу. Как на игрушку, которую может сломать в любой момент. «Сопротивление бесполезно, милая. Ты будешь делать так, как я скажу тебе. А иначе...» «Тьфу. Зачем ты вообще пошла на этот ужин?» «Остынь, я пошла туда, чтобы не вызывать подозрений». «Подозрений? Да он и так уже что-то подозревал. А этим ужином ты только подогрела его настороженность. Какая же ты глупая, Алиса. Ты должна была придумать причину, сказать, что тебе не здоровится. Да все что угодно, черт тебя побери. Но не ходить туда. Господи, ну и подонок этот Мэтт. А ты? Кто ты сама в таком случае? Ругаешь его, чтобы не признаться себе самой, кем ты была. И тебе не смыть это с себя ни за 3 часа, ни за 3 года. Остановись, успокойся, обдумай все. Я ничего не хочу обдумывать. Я всех их ненавижу. И Мэтта, и Мэдалин, и Майка, и... себя. Тебя, Алиса. Прервав внутренний диалог, я погружаюсь под воду с головой и задерживаю дыхание. Интересно, сколько я смогу продержаться? Открываю глаза и смотрю сквозь толщу воды на подсветку на потолке. Ох, кто это звонит в дверь так поздно? Надеюсь, это не Мэтт приехал за мной, чтобы выяснить отношения. Я еще не закончила, Лис. Ну уж нет, пожалуйста, только не это. Выбираюсь из ванны, накидываю халат, всовываю мокрые ноги в тапочки. Ходить босиком в моем доме явно не стоит. И бегу к двери. Бросаю беглый взгляд на приоткрытый ящик тумбы, где этим утром я так беспечно оставила револьвер. Он на месте. Поспешно задвигаю ящик и смотрю в глазок. Но за дверью никого нет. Стою, прижавшись к двери, но за ней тишина. Проходит пара мучительных минут, и я, накинув цепочку, решаюсь выглянуть наружу. Ночные мотыльки кружат в свете фонаря на крыльце, но в остальном кругом спокойно. Ни звука, ни шороха. Осмелев, открываю дверь, собираясь выйти, и чуть не наступаю на белый бумажный конверт. Вот это да! Кто это принес мне письмо так поздно? Поднимаю и открываю незаклеенный конверт. Внутри короткая записка размашистым почерком. «Мне очень нужна твоя помощь. Я не знаю, что делать. Кажется, у меня настоящие неприятности. Пожалуйста, приезжай. Е». Почему-то какой-то частью себя я сразу понимаю, кто такая эта Е. А также и то, что я не могу не приехать к ней. Завернувшись в полотенце и накрывшись одеялом, с трудом забываюсь беспокойным сном. Меня колотит озноб, хотя за окном жаркий июль. Позже ночью мне снится берег ручья. За деревьями на том берегу скрываются какие-то темные фигуры. Я знаю, что рано или поздно они придут за мной. Этого не избежать. Просыпаюсь в холодном поту. Равнодушная луна заглядывает в незашторенное окно. Ей явно все равно на то, что может меня ждать. У Елены комната примерной девочки. Примерной, но избалованной. Дорогая мебель, гаджеты последних моделей, высоченный потолок и огромные окна. Много света и воздуха. Кровать с пологом, полупрозрачные белые занавеси, колышет ветерок кондиционера, словно мы не в центре раскаленного от жары мегаполиса, а где-то на вилле на берегу моря. Елена просовывает голову в коридор, прислушиваясь, и потом плотно закрывает за мной дверь. Она в шелковом халатике кимоно, небрежно взмахивает своей изящной рукой, указывая мне в сторону кресла, а сама отходит к окну и застывает там, подложив сложенные в замок ладони под подбородок. При взгляде на нее на ум невольно приходит образ птицы, запертой в золотой клетке. В этом городе только у бедняков нет кондиционеров. И лишь у них в эту жару открыты окна. В квартире родителей Елены не найти ни единого открытого окна. Что случилось? Я стараюсь добавить в свой тон побольше участия. Из глубин затуманенной памяти ко мне, словно рыбы из пучин океана, иногда выплывают разрозненные неясные воспоминания. Скорее даже не что-то оформленное, а так, размытые впечатления от прошлых событий. И они говорят мне, что Елена — мой искренний друг, почти как младшая сестра. Новая Лиса не должна обидеть ее равнодушием. Елена резко поворачивает ко мне лицо, и я вижу, что она плачет. Слезы текут по щекам и капают на шелк халата, оставляя на нем темные пятнышки. «Алиса, я не знаю, что мне делать. Я люблю его». «Но это ведь прекрасно. Почему же ты плачешь? И кто он?» «Ох, ты не понимаешь. Его зовут Роб. Я не буду вслух произносить его фамилию в доме моих родителей. Его и моя семья — это как... Знаешь, Монтекки и Капулетти». Мне очень хочется съязвить и попросить Елену пояснить мне, кто же это такие. Но я мысленно грубо бью себя по рукам. «Да, кажется, я понимаю, о чем ты говоришь. Враждующие кланы? Но как же тебя угораздило? Неужели ты не знала, кто такой этот твой Роб? И из какой он семьи?» «Нет, в том-то и дело, что я не знала. Он долго жил в другой стране, учился там. Его фотографии давно не появлялись ни в каких масс-медиа. Я знала, как выглядит Роб-подросток, но не знала, как выглядит взрослый Роб». «И как же?» Мысленно снова бью себя по рукам, но вопрос уже сорвался с моих губ. «Он прекрасен, Алиса. Он настоящий красавчик. Но не это ведь главное. Он очень умный, добрый, всегда умеет развеселить меня. А однажды даже...» Елена осекается, вспомнив то, из-за чего она позвала меня. «Но это все не имеет совершенно никакого значения, Алиса. Папа никогда не позволит мне быть вместе с... Ах, почему? Почему? Сколько раз я задавала себе этот вопрос?» «Ты недавно узнала о том, кто он?» «Да, я узнала вчера. А Роб сказал, что он сразу знал, кто я такая, и что наши семьи не дружат. Но он не мог не подойти ко мне, когда увидел. И ему все равно, что подумают другие. Все равно на его отца и... моего. Но тебе-то, как я вижу, не все равно?» Елена присаживается на край постели. Медленно, как будто все силы в один момент покинули ее. Грустно смотрит куда-то в пол. «Конечно нет, Алиса. Если кто-то вдруг узнает о нас, будет грандиозный скандал. Я не могу так подвести папу и маму, да всю нашу семью. Давай попробуем мыслить логично. Кто-то из знакомых мог видеть вас вместе? Тебя и Роба?» Произношу эти слова и понимаю, что семьи этих влюбленных настолько публичны, что и незнакомец, случайно видевший их, может вынести сплетню на всеобщее обозрение. Тут и знакомых не нужно. «Нет, Алиса, нет, что ты? Нас точно никто не видел. Мы не встречаемся в людных местах, никогда. Но я прекрасно понимаю, что так не может продолжаться вечно. И рано или поздно правда выплывет наружу, и все узнают о нас. Я не знаю, что делать, Алиса». «Ты не по адресу, Елена. Угрюмо думаю я про себя. Спрашивать у меня совета о каких бы то ни было отношениях — просто абсурд. Насколько я успела узнать себя, я умею лишь использовать тех, кто позволяет мне это, да быть использованной тем, кто сильнее. Ни о какой любви здесь не идет и речи. А как можно давать советы в том, о чем не имеешь ни малейшего представления? Давай я задам тебе главный вопрос. Только, пожалуйста, будь честной, это важно». Елена вопросительно и с надеждой смотрит на меня. Видимо, я и раньше давала ей советы. И они, похоже, даже помогали. Хотя мне страшно подумать, какие там советы я могла давать. Прошлое я. «Ты готова расстаться с этим Робом? Вот прямо сейчас, окончательно и бесповоротно. Ведь ты же понимаешь, что никакого будущего у ваших отношений нет и не будет». Елена смотрит на меня, как на умалишённую. В ее голосе появляется неожиданная твердость. «Что ты, Алиса? Конечно, нет! Я люблю его, а он любит меня. Я ни за что не предам наши чувства». «Ну вот и ответ на твой вопрос». «Но это ведь не ответ на вопрос, что мне делать». «Нет, это именно ответ. Раз ты точно уверена, что любишь его, и это того стоит, а ты уверена, значит, будьте вместе». «Легко не будет, но в итоге все наладится, вот увидишь. Так или иначе. Просто нужно время. Никому не говорите пока о ваших отношениях. А ответ, что делать, постепенно придет сам». Я протягиваю руку и приобнимаю Елену за плечи. Я не уверена, что она поняла, что именно я хотела ей сказать. В значимые моменты я страдаю неимоверным косноязычием, но ничего не могу с собой поделать. Да и как убедительно объяснить напуганному и растерянному человеку, что самое первое и главное, что ему нужно сделать, это успокоиться и постараться мыслить разумно, а потом всего лишь быть честным с самим собой. «Какая ты умная!» — саркастически говорит внутренний голос. «Вот бы еще и в своей собственной жизни быть такой, правда?»